наказанию подвергается не поступок, а человек. И пенитенциарная система стремится наказать не столько поступок, сколько человека, для того чтобы он исправился. Этим она устраняет истинную цель наказания – устрашение перед поступком, для того чтобы достигнуть очень проблематической цели исправления. Но вообще никогда нельзя одним средством стремиться к достижению двух разных целей. Тем более надо сказать это в тех случаях, когда обе цели в том или другом смысле противоположны. Воспитание – это благодеяние, наказание – это страдание. Пенитенциарная система хочет одновременно осуществить и то, и другое. Далее, как бы ни было велико то участие, которое грубость и невежество в союзе с внешней нуждою принимают во многих преступлениях, все-таки нельзя приписывать им главной роли, потому что бесчисленное множество других людей, живущих в той же грубости и в совершенно исходных обстоятельствах, не совершают преступлений. Главную роль в последних играет поэтому личный, моральный характер. А последний, как я это выяснил в своем конкурсном сочинении о свободе воли, безусловно, не меняется. Поэтому действительное моральное исправление даже и невозможно. Возможно только устрашение перед поступком. Наряду с этим, конечно, возможно достигнуть и того, чтобы преступник просветлел умом и чтобы в нем проснулась любовь к труду. Результат покажет, насколько это возрождение продолжительно. Кроме того, из установленной мною в тексте цели наказания явствует, что, насколько возможно, мнимая тягость его должна преобладать над действительной. Между тем, одиночное заключение достигает обратного. О великой муке его никто не свидетельствует, и тот, кто еще не испытал ее, совсем не может ее предвосхитить и оттого не страшится перед ней. Человеку, которого нужда и горе манят к преступлению, она грозит противоположным полюсом человеческого страдания – скукой. Но, как справедливо замечает Гёте, если ждет нас тягостная мука, нам желанной гостьей будет скука. И для человека, находящегося в таком положении нужды, перспектива одиночного заключения также не страшна, как и вид тех чертогообразных тюрем, которые честные люди строят для мошенников. Если же рассматривать одиночные тюрьмы как учреждение воспитательное, то остается сожалеть, что попасть туда можно только совершив преступление. Лучше было бы, если бы они последнее опережали. Если, как учил Беккария, наказание должно строго соответствовать преступлению, то это основывается не на том, что первое должно служить искуплением за последнее, а на том, что залог должен соответствовать ценности того, за что он оставлен. В силу этого каждый вправе требовать в залог безопасности собственной жизни чужую жизнь. Но он не вправе требовать того же в залог безопасности своего имущества, потому что для последнего достаточным залогом является чужая свобода. Вот почему для обеспечения жизни граждан смертная казнь безусловно необходима. Тем, кто хотел бы ее упразднить, следует сказать: удалите прежде из мира убийство, а за ним последует и смертная казнь. По той же причине смертная казнь должна следовать и за умышленное покушение на убийство, как и за самое убийство, ибо закон хочет карать поступок, а не мстить за его исход. Вообще правильным масштабом для грозящего наказания являются те вредные последствия, которые желательно предотвратить, а не служит подобным масштабом нравственная несостоятельность запрещенного деяния. Вот почему закон имеет право карать за допущенное падение с окна цветочного горшка исправительной тюрьмой, за курение летом табаку в лесу каторгой, разрешая его, однако, зимою. Но, как это существовало в Польше, карать смертью за убийство зубра – это слишком много, так как за сохранение породы зубров нельзя платить ценою человеческой жизни.